Глава вторая. Никогда раньше меня не одолевал такой полнейший ступор, как сейчас. Казалось, душа вырывалась из недвижимого тела и повисла в воздухе под купольным потолком. «Хесус, отведи леди Юну в мой кабинет», — распорядился муж, и дворецкий живо исполнил волю хозяина, оттеснив беременную женщину в сторону каменной арки. Я даже не сразу заметила, что ко мне сзади подбежали дети. Поняла, когда услышала голос Сибилы. «Ой, что сейчас будет?» Я резко обернулась и взглянула на старшую дочь. В ее глазах читался страх, а вовсе не растерянность, будто она этого давно ждала и просто наступило подходящее время. Выходит, она знала больше, чем я? Сезар и Септа стояли молча, в страхе теснясь друг к другу. «Нечего вам тут делать, по комнатам живо!» Даркар начал подниматься по лестнице с таким видом, словно ничего из вон выходящего не случилось. Сибила схватила брата с сестрой за руки и увела дальше по коридору. А я с места сдвинуться не могла, будто к полу корнями приросла. Даже когда муж подошел близко, я не отмерла, остекленела еще больше, будто молнией пораженная. Пристально смотрела в его зеленые глаза. «Я не хотел, чтобы ты вот так узнала, прости». С напускным раскаянием он протянул руку, и только тогда меня ушатом ледяной воды окатило и отрезвило. Я отскочила от мужа, как от прокаженного, не желая к нему прикасаться и дышать с ним одним воздухом. «Что я должна была так узнать?» — сорвался голос на крик. Я попятилась назад и уперлась в каменную стену лопатками и спину пронзила леденящим холодом. Продолжала смотреть в подлые глаза мужа, не моргая. «Давай пойдем в покое, Мариам, там и поговорим». Снова он попытался взять меня за руку и увести из коридора, где высокие потолки эхом отражали мой громкий и возмущенный голос. «Нет, мы будем говорить здесь». Я боялась, что от переизбытка чувств физически не дойду до спальни. Ватные ноги не выдержат нагрузки, и я рухну на полпути. «Кто она? Почему называет тебя любимым? От кого беременна?» Вырвались из меня вопросы жалкими стонами сердечной боли. В голове не укладывалось то, что я увидела собственными глазами. Какой-то кошмар наяву. «Идем». Схватил он меня за локоть и грубо дернул, силой отрывая от надежной стены, что помогало уверенно стоять на ногах. Ощутив боль в руке, я даже не пикнула. Она не сравнится с тем, что творится внутри. «Я все объясню», — настаивал Даркар, и я совсем обессилила. Он буквально потащил меня по коридору в спальню. Не нашла в себе сил сопротивляться. Из меня их будто высосали. Захлопнув за ним дверь, муж запер ее на ключ и подтолкнул меня к супружеской постели, где мы любили друг друга ночами напролет, признаваясь в чувствах. «Сядь!» Его голос не дрогнул. Он говорил со мной как с провинившейся прислугой, а не с любимой женщиной. Я безвольно опустилась на мягкую постель и обняла себя за плечи руками, ощущая, как начинаю дрожать, будто в ознобе. «Кто она?» Подкатил колючий ком и до боли сдавил горло. «Кто?» — пропищала затравленным зверьком, раскачиваясь на месте, как сумасшедшая. «Граяна Юна Вадимон». Подошел он к серванту и наполнил бокалы гранатовым шеде. Приблизился к кровати и протянул мне напиток. «Моя будущая супруга», — сказал он таким будничным тоном, что я резко взорвалась от негодования. Хлестким движением выбила один бокал из его руки и подскочила с места, но Даркар толкнул меня обратно на кровать и пригубил шеда. Взглянул на светлый ворсистый ковер, по которому медленно расползалось красное пятно, и устало вздохнул. «Не устраивай истерик. Ты мудрая женщина и должна меня понять». «Что ты несешь? Ты пьян, Дар?» И все же меня до конца не покидало чувство, что это мне все лишь снится. Не может муж после 10 лет идеального брака говорить жене такие вещи. Безумие. «Она носит моего ребенка». Огорошил меня окончательно, хотя куда еще хуже. Это случилось, когда я ездил в Граян по делам королевства. Наша связь была мимолетной. Но потом я узнал, что она обладает магией, способной вернуть мне прежнее могущество. Дракон без истинной ипостаси не может жить в резервации и занимать высокий пост при королевском дворе. А я почти растерял способность перевоплощения. Тебе ли не знать, через что я прошел, чтобы вы жили здесь в роскоши? И залпом осушил бокал, а потом вдруг швырнул его в стену. И я вся сжалась от страха. Хрусталь рассыпался на мелкие осколки и усыпал пол рядом с прикроватной тумбой. «Понимаешь, Мира, иногда приходится чем-то жертвовать». Навис он надо мной каменной горой, уперев длинные руки в край кровати, и заглянул мне прямо в душу своими драконьими глазами. Вывернул ее наизнанку и обжег до невыносимой боли. Вот тогда я и осознала, что это не сон. Все происходит наяву. Мой любимый дракон, мой дорогой муж, ради которого я лишилась магии и возможности иметь собственных детей, цинично меня бросает. Вышвыривает, как сломанную игрушку, от которой больше нет толку. «Как давно ты меня не любишь?» Губы пересохли и задрожали, а с ресниц сорвалась первая горькая слеза и обжигающей дорожкой покатилась по щеке. «Я всегда тебя любил и люблю, Мириам». «Что?» Я думала, что ниже ему падать некуда, но горько ошиблась. «Ты умна и красива, прекрасная хозяйка и замечательная мать моим детям. Твой вклад в семью бесценен, но жизнь жестока. О моем состоянии магического здоровья уже поговаривают в высших кругах. Как только я лишусь ипостаси, меня отправят на покой. Я не смогу оплачивать нашу роскошную жизнь. Придется продать поместье и переехать в маленький дом на окраине столицы, чтобы обеспечить детям достойное будущее. Сибиле скоро поступать в Королевскую академию. А ты знаешь, сколько это стоит? Сезар обучается военному делу у генерала Дракона. Септа развивает дар в магической школе при Королевском дворе». «Да и твои прихоти обходятся мне немало. Давно ли ты считала, на какую сумму у тебя в шкатулках скопилось драгоценностей? Пошить всей семье наряды на одно единственное торжество обходится мне в целое состояние. Если лишусь должности, мы очень быстро обеднеем. Потому считаю, что наши с тобой чувства больше ничего не значат. Эмоции — плохой советчик в таких делах. Однажды они уже сыграли с нами злую шутку при встрече. Я догадывался, что твоей магии не хватит больше, чем на 10 лет брака. Но женился, потому что сильно полюбил». Он говорил очень спокойно, будто доклад в аудитории рассказывал. А я этому поражалась. Даркар всегда в делах проявлял циничность и шел к цели напролом. Но я никогда не думала, что это оружие он повернет против меня. «И давно ты мне изменяешь?» Попробовала я спросить с той же отрешенностью, но слезы хлынули с новой силой, и голос задрожал. «Все эти годы я отчаянно искал источник новой магической силы, но ничего не выходило. Ни за какое золото в мире ее не купишь. Лишь однажды, после пары бокалов Шеде, поддался порыву с Юной. И вот результат. Судьба так распорядилась и нашла для меня единственно правильный выход». Склонился он ближе к моему лицу и втянул носом воздух. «Судьба? Тогда о какой любви ты говоришь? Не ври сам себе! Любимым не изменяют! Как ты мог меня так унизить? Эта брюхатая потаскуха притащилась в мой дом и заявила на тебя права!» В груди вскипела такая жгучая ненависть, что я не сумела сдержаться и вцепилась пальцами в крепкую шею дракона. Вспорола ногтями его кожу, но боль доставила лишь себе. «Я не хотел, чтобы ты так узнала, поверь». Обхватил он меня за талию и поднял на руки, а я продолжала остервенело сжимать его шею в попытке придушить предателя. Только что я без магии могла сделать против несокрушимого дракона? Скажи ты мне, в другой день было бы легче?» Рассмеялась сквозь слезы ему в лицо. «Да, детей я уже подготовил. Они все прекрасно понимают и принимают. А вот сейчас он ранил меня до самой глубины души. Я их с детства воспитывала, всю себя наизнанку выворачивала, и теперь они согласны с решением отца? Мать им больше не нужна? Не знаю, каким чудом мне удалось вырваться из цепких лап Даркара, но я отскочила, споткнулась, запутавшись в юбке платья, и упала на пол. Так же глупо и бессмысленно рухнула сегодня вся моя жизнь. Меня прокляли из-за тебя, Даркар. Моя семья была против нашего союза. Я все тебе отдала, всю свою магию, пожертвовала деторождением. И вот чем ты мне отплатил, подонок. Гори в адском пекле за это. Била я в истерике кулаками по ковру, а муж просто стоял и смотрел на меня без единой эмоции на лице. «Бесчувственная тварь! Ты убил меня! Убил, растоптал, уничтожил! Оплатила жестоким предательством за мою любовь!» «Прекрати!» Мягко опустился он рядом со мной на корточки и поднял мое лицо за подбородок, заставляя смотреть мужу прямо в глаза. «Эмоции утихнут, ты смиришься и оправишься. Я бы не разводился с тобой, но этого требует Юна, поэтому мне нужно на ней жениться, чтобы провести ритуал, как только она родит ребенка. Тебе нужно всего лишь переждать. Я купил дом в столице, дети будут тебя навещать. А когда магия Граяны напитает меня силой, я разведусь с Юной. Сберу у нее ребенка и верну тебя домой. Прояви мудрость и терпение, любимая. Ты сильная, и все сумеешь выдержать. Это временные трудности. Наша любовь жива и будет жить очень долго, обещаю. Казалось, он бредит, если предлагает мне такое. Хочешь, чтобы я растила ребенка от твоей любовницы? Закричала так, что зазвенело в ушах, и дракон невольно скривился. «Не думаю, что четвертый ребенок нам помешает. Ты прекрасная мать, и его тоже полюбишь». Да чего просто все складывалось в его прекрасном мире. Но муж не учел главного. «Я на это никогда не пойду. Однажды уже переступила через родных, отказавшись от всего ради любви, и больше не повторю этой ошибки. Нет, Даркар, мы разведемся, и ты больше никогда меня не увидишь. Я не прощу предательства». Пылко вырвались из разбитого сердца правдивые слова. «Осколки больше никогда не склеить. Во мне не найдется столько сил, чтобы стерпеть подобное». «У тебя нет выбора, дорогая. Родные не примут тебя обратно. Все, что у нас есть, принадлежит только мне и детям. У тебя ничего нет. Влачить жалкое существование в Оклане — путь в никуда. Тебе не выжить без моего покровительства, не глупи. Завтра подпишешь соглашение о расторжении брака и отправишься в столичный дом. Дождешься приглашения в храм для снятия брачной вязи и прибудешь для ритуала в назначенное время». Я невольно взглянула на свое запястье с изящным изображением сплетенных хвостами изумрудных драконов. Знак любви и верности, который наносится жрецом в день свадьбы. Никогда бы не подумала, что настанет время, когда я лишусь брачной метки, которой всегда так сильно гордилась. «Я буду полностью тебя содержать и иногда приезжать. А когда настанет время, вернешься в резервацию, и мы вновь заключим брак. Другого выхода нет». Вновь этот циничный, до тошноты противный тон. Будто дракон выгодную сделку совершает, а не с законной женой разговаривает. «Видимо, за 10 лет брака ты так меня и не узнал», — оттолкнула я предателя, смахнула слезы и поднялась на ноги. Подошла к двери и провернула ключ в замке. «Мы разводимся раз и навсегда, Даркар. Это конец. Если я больше тебе не нужна, то и ты мне не нужен». Вырвалась я из покоев и изо всех сил захлопнула за собой дверь, чувствуя, как сердце превращается в одну сплошную рану.